3. Третий раз за этот день, долгий, долгий день, Кей Маккол подошла к телефону. На этот раз она пошла дальше, чем в двух первых случаях. На этот раз подождала, пока на другом конце провода снимут трубку, и сочный голос ирландского копа произнесет: «Полицейский участок на 6-й улице. Сержант О'Беннон. Чем я могу вам помочь?» А уж потом положила трубку. «Всё у тебя получается, господи, да. К 8-му или 9-му разу ты соберешься с духом и назовешь ему свое имя». Она прошла на кухню и налила себе виски с содовой. Виски — капельку, содовой — остальное. Хотя знала, что после Дарвана употреблять спиртное не рекомендуется. Она вспомнила строчки из песни, которую частенько распевали в студенческих кофейнях ее молодости. «Голову виски залей, джинном наполни живот. Доктор мне скажет, помрёшь, знать бы только когда». И весело расхохоталась. За стойкой бара висело зеркало. Кей глянул на свое отражение и разом перестал смеяться. Кто эта женщина? Один глаз чуть ли не полностью заплыл. Кто эта избитая женщина? Нос того же цвета, что и у пьяницы, который 30 или больше лет посещал злачные места, да еще и распухший до безобразия. Кто эта избитая женщина, которая выглядит точно так же, как те женщины, которые все-таки добредают до шелтера? Убежище для женщин, подвергшихся домашнему насилию. Если они достаточно напуганы, или достаточно храбры, или просто в ярости, решив бросить мужчину, избивающего ее из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год. Зигзагообразный порез на щеке. И кто она, дорогуша Кей? Одна рука на перевязи. Кто? Это ты? Неужели это ты? «Это она, мисс Америка!» — пропела Кей. Ей хотелось, чтобы голос звучал грубо и цинично, но он дал петуха на 7-м слоге и сломался на 8-м. И не грубо это был голос, а испуганный, о чем Кей прекрасно знала. Ей приходилось пугаться раньше, а потом удавалось преодолеть страх. Но она чувствовала, что на сей раз преодоление потребует очень много времени. В маленькой палате, примыкающей к приемному отделению больницы сестры Милосердия, которая располагалась в полумиле от дома Кей, ею занимался молодой и симпатичный доктор. При других обстоятельствах она могла бы от нечего делать или с куда большей заинтересованностью подумать о том, чтобы пригласить его домой на первоклассный секс-курс. Но в тот момент сексуального возбуждения не испытывала. Боль не способствовала сексуальному возбуждению, как и страх. Фамилия его была Геффин, и плевать она хотела на его пристальный взгляд. Он прошелся к раковине с белым бумажным стаканчиком, наполовину наполнил его водой, поставил на стол, достал из ящика стола пачку сигарет, предложил Кей. Она взяла одну, и он дал ей прикурить. Ему пришлось секунду-другую гоняться огоньком спички за кончиком сигареты, потому что рука ее дрожала. Спичку он бросил в стаканчик с водой. Зашипев, она погасла. «Прекрасная привычка, так?» «Оральная фиксация», — ответила Кей. «Одно из объяснений этой вредной привычки. Курят те, кого в младенчестве не докормили грудью». Он кивнул. Последовала долгая пауза. Врач продолжал смотреть на нее. У нее сложилось впечатление, что он ждал, когда же она заплачет, и это ее разозлило, потому что слезы уже подступали к глазам. Она терпеть не могла, когда кто-то, тем более мужчина, предугадывает ее эмоциональную реакцию. «Бойфренд?» — наконец спросил он. «Я бы предпочла об этом не говорить». «Ну что ж». Он курил и смотрел на нее. «А ваша мама не говорила вам, что это невежливо таращиться на людей?» Она хотела задать вопрос с вызовом, но прозвучал он как мольба. «Перестаньте на меня смотреть, я знаю, как выгляжу, я видела». За этой мыслью последовала другая. Она подозревала, что с ее подругой Беверли такое случалось не единожды, и наибольший вред кулаки мужчины причиняли как раз не телу, вызывая, если можно так сказать, внутри душевное кровотечение. Она знала, как выглядит, да, и хуже того, знала, что чувствует. Она боялась, а страх — отвратительное чувство. «Я скажу вам это только один раз», — произнес Геффин тихо и доброжелательно. «Когда я работаю в приемном отделении, если выпадает моя очередь дежурить, я принимаю порядка 20 избитых женщин в неделю. Интерны принимают на 20 больше. Поэтому смотрите, телефонный аппарат прямо на столе. Звонок за мой счет. Вы звоните на 6-ю улицу, называете им ваше имя и адрес, говорите, что случилось и кто это сделал. Потом кладете трубку. Я достаю бутылку бурбона, которую держу в этом шкафу, исключительно для медицинских целей, вы понимаете. И мы за это выпьем. Потому что я считаю, и это мое личное мнение, что есть только одна форма жизни, более низшая, чем мужчина, избивающий женщину. И это... «Крыса, больная сифилисом». Кей кисло улыбнулась. «Я ценю ваше предложение, но откажусь. Пока». «Хорошо», — пожал плечами врач. «Когда придете домой, внимательно посмотрите на себя в зеркало, мисс МакКол. Уж не знаю кто, но отделал он вас прилично». Тут она заплакала, ничего не смогла с собой поделать. Том Роган позвонил около полудня, на следующий день после того, как она посадила Беверли в автобус, чтобы узнать, когда Кей в последний раз общалась с его женой. Голос звучал спокойно, благоразумно, в нем не слышалось раздражения. Кей ответила, что не видела Беверли почти 2 недели. Том поблагодарил и положил трубку. Около часа дня раздался дверной звонок. Кей, она работала в кабинете, подошла к двери. «Кто там?» «Из цветочного магазина Креджина, мэм», — ответил пронзительный голос, и по глупости она не поняла, что это Том заговорил фальцетом. По глупости она поверила, что Том может так легко сдаться. По глупости сняла цепочку, прежде чем открыть дверь. Он шагнул через порог, и она успела произнести «Вон из ма...» прежде чем невесть откуда взявшийся кулак Тома ударил ей в правый глаз, закрыв его и прострелив голову болью. Кей отлетела в прихожую, по пути хватаясь за что попало, чтобы устоять на ногах. Ваза с узким горлом под одну розу упала на плитки пола и разлетелась вдребезги. Повалилась вешалка, упала и Кей. Том закрыл за собой дверь и направился к ней. «Убирайся отсюда!» — прокричала она. «Как только ты скажешь мне, где она?» — ответил Том, пересекая прихожую. Кей отметила, что и Том выглядит неважно. Если на то пошло, выглядит ужасно. И её это очень порадовало. Что бы ни делал Том с Бев, по всему выходило, что Бев с ним рассчиталась. Во всяком случае, целый день ему пришлось пролежать. И все равно, судя по внешнему виду, больница по нему плакала. Но он еще выглядел и очень злобным, просто разъяренным. Кей поднялась и попятилась, не отрывая от него глаз, как смотрит на дикого зверя, вырвавшегося из клетки. «Я сказала тебе, что не видела ее, и это правда. А теперь выметайся отсюда, пока я не позвала полицию!» «Ты ее видела!» Его распухшие губы попытались растянуться в улыбке. Она заметила, что с его зубами творится неладное. От некоторых передних остались только жалкие обломки. «Я тебе позвонил, сказал, что не знаю, где Бев. Ты ответила, что не видела ее 2 недели. Не задала ни единого вопроса. Даже не сказала, что так тебе и надо, хотя я чертовски хорошо знаю, как ты меня ненавидишь. Так где она? Ты, тупая манда? Скажи мне!» Кей повернулась и побежала к дальней стене прихожей, чтобы проскочить сдвижные двери в гостиную, сдвинуть их и закрыть на врезной замок поворотом барашка. До дверей она добежала первой, он хромал, но двери сдвинуть не успела. Том успел поставить плечо между створками, а потом резко распахнул их. Она повернулась, чтобы бежать дальше. Он схватил ее за платье и дернул на себя, оторвав всю спину до талии. «Это платье шила твоя жена, говнюк!» — успела подумать она, а потом Том развернул ее лицом к себе. «Где она?» Кей вскинула руку и залепила ему оплеуху. Голова Тома откинулась назад, из пореза на левой щеке вновь потекла кровь. Он схватил Кей за волосы и насадил ее лицо на свой кулак. Кей показалось, что нос просто взорвался. Она закричала, вдохнула, чтобы закричать вновь, и закашлялась собственной кровью. Ее охватил дикий ужас. Такого ужаса она не испытывала за всю свою жизнь. Этот обезумевший сукин сын собирался ее убить. Она кричала, а потом его кулак вонзился ей в живот, вышибив из нее весь воздух, и теперь она могла только раскрывать рот. На мгновение она даже подумала, что сейчас задохнется. «Где она?» Кей покачала головой. «Не видела ее!» — прохрипела она. «Полиция! Ты сядешь в тюрьму, говнюк!» Он поднял ее на ноги, и она почувствовала, как в плече что-то надломилось. Снова боль, такая сильная, что Кей замутила. Том ее развернул, по-прежнему держа за руку, загнув ее за спину, и Кей прикусила губу, давая себе слово, что больше не закричит. «Где она?» Кей покачала головой. Он дернул ее руку, дернул с такой силой, что сам хрюкнул. Она почувствовала его дыхание на своем ухе, почувствовала, как ее правый кулак ударил о ее левую лопатку и снова закричала, потому что в плече что-то надломилось еще сильнее. «Где она?» «Знаю!» «Что?» «Я не знаю!» Он ее отпустил и толкнул. Кей, рыдая, упала на пол, из носа текли сопли и кровь. Раздался почти музыкальный звон — и, оглянувшись, Кей увидела склонившегося над ней Тома. Он разбил еще одну вазу, на этот раз из уотерфордовского хрусталя. Вазу он держал за основание, а зазубренный скол находился в нескольких дюймах от ее лица. Она, как загипнотизированная, уставилась на острия. «Вот что я тебе скажу!» Слова вылетали между вдохами и струями теплого воздуха. «Ты сейчас говоришь мне, куда она поехала, или тебе придется собирать лицо с пола? У тебя есть 3 секунды, может, меньше. Когда я злюсь, время для меня идет быстрее». «Мое лицо», — подумала она, и эта мысль заставила сдаться, или, если угодно, сломала ее. Мысль о том, что этот монстр изрежет ее лицо розочкой из уотерфордовской вазы. «Она поехала домой!» — с губ Кей сорвалось рыдание. «В родной город, Дерри. Город называется Дерри, в штате Мэн». «Как поехала?» «На автобусе до Милуоки. Оттуда собиралась лететь». «Паршивая, вонючая, блядь!» — воскликнул Том, вставая. Прошелся по гостиной, вцепившись руками в волосы и без того торчащие во все стороны. «Это манда! Это, блядь! Это похотливая сука!» Он взял изящную деревянную скульптуру, мужчину и женщину, занимающихся любовью, которую Кей купил еще в 22 года, и запустил в камин, где она разлетелась в щепки. Глянул на свое отражение в зеркале над камином, постоял с широко раскрытыми глазами, будто смотрел на призрак. Достал что-то из кармана пиджака, в котором пришел, и она увидела, не без удивления, что это книга в обложке карманного формата. На лицевой стороне буквы из красной фольги складывались в название «Черная стремнина». Картинка изображала нескольких молодых людей, стоящих на высоком обрыве над рекой. «Кто этот хрен?» «А? Что?» «Денбро! Денбро!» Он потряс перед ней книгой, потом стукнул по лицу. Щеку пронзила боль, и по ней разлилось жаркое тепло, как от печи. «Кто он?» Кей начала понимать. «Они дружили в детстве. Они выросли в Дерри». Он снова ударил ее книгой, на этот раз по другой щеке. «Пожалуйста», — всхлипнула она, — «пожалуйста, Том». Он перетащил через нее антикварный, 18 века, с изящными изогнутыми ножками стул, развернул, сел. Его злобное лицо смотрело на нее поверх спинки. «Слушай меня! Слушай своего дядю Тома! Ты на это способна, сжигавшая бюстгальтеры, сука?» Кей кивнула. Она чувствовала в горле вкус крови, горячий и медный. Плечо горело. Она молила Бога, чтобы все ограничилось вывихом, не переломом. Но ведь этим могло не ограничиться. «Мое лицо! Он собирался порезать мне лицо!» «Если ты позвонишь в полицию и скажешь, что я сюда приходил, я буду все отрицать. Ты ни хрена не докажешь. У твоей служанки выходной, так что мы тут вдвоем. Конечно, они все равно могут меня арестовать, все возможно, так?» Она почувствовала, как кивает, словно голова дернулась на веревочке. «Конечно, могут. И как только меня выпустят под залог, я приду сюда. Потом они найдут твои груди на кухонном столе, а глаза в аквариуме. Ты меня поняла? Ты поняла, о чем говорит твой дядя Томми?» Кей опять расплакалась. Веревочка, привязанная к голове, вновь заработала. Голова опускалась и поднималась. «Почему?» «Что? Я не позвоню!» «Очнись, ради бога! Почему она уехала?» «Я не знаю!» Кей чуть ли не кричала. Том погрозил ей вазой-розочкой. «Я не знаю!» Уже тише повторила Кей. «Ну, пожалуйста, она мне не сказала! Пожалуйста, больше не бей меня!» Он швырнул вазу в корзинку для мусора и встал. Ушел, не оглядываясь, наклонив голову. Здоровенный, неуклюжий, медведеподобный мужчина. Она метнулась следом за ним и заперла дверь. После короткой передышки, как могла быстро, насколько позволяла боль в животе, похромала наверх и заперла стеклянные двери на террасу. Вдруг у него возникло бы желание залезть на террасу по колонне и войти в квартиру этим путем. Конечно, ему крепко досталось от Бев, но ведь он совершенно обезумел. После этого Кей в первый раз подошла к телефонному аппарату и вспомнила слова Тома, едва взялась за трубку. «Как только меня выпустят под залог, я приду сюда. Твои груди на кухонном столе, а глаза в аквариуме». Она рывком убрала руку. Пошла в ванную, посмотрела на текущий нос помидор, заплывший глаз. Она не плакала. Стыд и ужас, которые она испытывала, сушили слезы. «Ох, Бев, я сделала все, что могла», — думала она. «Но мое лицо... Он сказал, что изрежет мое лицо». В шкафчике аптечки нашлись Дарван и Валиум. Она никак не могла решить, чему отдать предпочтение, и в итоге приняла по таблетке каждого. Потом пошла в больницу сестры Милосердия, чтобы получить первую медицинскую помощь, и встретилась со знаменитым доктором Геффином, единственным мужчиной, которого ей не хотелось бы видеть стертым с лица земли. Оттуда потащилась домой. Снова домой. Тра-ля-ля. Подошла к окну спальни, выглянула. Солнце висело над горизонтом. На восточном побережье сгущались сумерки. В Мэне было почти 7 вечера. «Насчет копов ты решишь позже. Сейчас главное предупредить Беверли. И все бы существенно упростилось, — подумала Кей, — если бы ты сказала мне, где остановишься, Беверли, любовь моя. Наверное, ты не знала сама». Уже 2 года бросив курить, Кей держала пачку пэл-мэл в ящике стола на всякий пожарный случай. Достала сигарету, закурила, поморщилась. Последний раз она брала сигарету из этой пачки в декабре 82-го года. А это затхлостью не уступало конституционной поправке о равноправии мужчин и женщин, пылящейся в Сенате штата Иллинойс. Кей сигарету, тем не менее, выкурила, щуря один глаз от дыма. Второй и так оставался сощуренным. Спасибо Тому Рогану. Левой рукой этот сукин сын вывихнул ей плечевой сустав правой. Она набрала номер информационной службы штата Мэн и попросила дать название и телефоны всех отелей и мотелей Дерри. «Мэм, на это уйдет время», — в голосе оператора слышалось сомнение. «На это уйдет даже больше времени, сестричка», — ответила ей Кей. «Мне придется все записать моей глупой рукой, потому что умная отправилась в отпуск». «Обычно мы...» «Послушайте меня», — мягко оборвала ее Кей. «Я звоню из Чикаго и пытаюсь найти мою подругу, которая только-только ушла от мужа и поехала в Дерри, где родилась. Он вытащил из меня эти сведения, потому что зверски избил. Этот человек — псих. Она должна знать о том, что он едет в Дерри». Последовала долгая пауза, а потом в голосе оператора информационной службы прибавилось человечности. «Я думаю, вам нужен номер полицейского управления, Дерри». «Прекрасно. Я запишу и его. Но ее необходимо предупредить», — гнула свое Кей. «И...» — она подумала о порезах на щеках Тома, о шишке на лбу, около виска, его хромоте, отвратительно распухших губах. «И если она узнает о его приезде, может, этого будет достаточно». Еще одна долгая пауза. «Вы на связи, сестричка?» — спросила Кей. «Арлингтон Мотор Лодж», — начала диктовать оператор. 643-81-46. Бесси Парк Инн, 648-40-83. Баньян Мотор Корт. «А чуть помедленнее, хорошо?» — попросила Кей, лихорадочно записывая. Она поискала глазами пепельницу и, не найдя, затушила пэл-мэл о пресс-папье. «Продолжайте». «Кларендон Инн,